Святослав Иванов. Случайности в истории культуры. Совпадения и неудачи, открывшие путь к шедеврам. В данной аудиокниге упоминаются лица, внесенные в реестр иностранных агентов Министерства юстиции Российской Федерации. Предисловие. Я твердо уверена, что маховики времени из Гарри Поттера на самом деле существуют, и счастливым владельцем одного из них является автор книги, которую вы держите в руках. Иначе просто невозможно объяснить, откуда Святослав Иванов знает такое безумное количество увлекательных историй из самых разных сфер человеческой культуры. От бразильской эстрады и эстонского кино до поэтического канона высокого средневековья. Нам с вами, дорогой слушатель, очень повезло, потому что эти страницы – редкий пример насыщенности текста фан-фактами и головоломными сюжетными поворотами из жизни интересных людей. Берясь за чтение «Случайности в истории культуры. Совпадения и неудачи, открывшие путь к шедеврам», я вспоминала своего любимого фантаста Дугласа Адамса, чей роман «Холистическое детективное агентство Дирка Джентли» Макс Лэндис в 2016 году блестяще превратил в сериал с Сэмюэлом Барнеттом и Элайджей Вудом. Главный герой расследует дела, руководствуясь принципом «Everything is connected». Все в мире связано, даже если логика этих связей глазу не видна. Когда вещи, которые кажутся далекими друг от друга, встречаются и рождают в судьбах что-то неожиданное, наблюдать это — совершенно особый тип удовольствия. Святослав выбрал название для своего труда с присущей ему скромностью, но не будет ошибкой утверждать, что это книжка о маленьких чудесах в своем роде, а вовсе не о мелочах. Каким должно быть стихотворное произведение, чтобы оно перевесило цену за жизнь сына короля викингов? Что роднит Эминема с придворным поэтом Фридриха Барбароссы? Как у южнокорейского режиссера, которого похитил Ким Чен Ир, получилось снять о железном динозавре одновременно халтуру и шедевр, кино пропагандистское или диссидентское? На все эти вопросы в этой книге есть ответы. Еще из нее вы узнаете, как перебои с электричеством в Нью-Йорке поспособствовали зарождению хип-хопа, почему хэви-метал обязан своим звучанием одному несчастному случаю на заводе в Бирмингеме? Как талантливая мистификация одного журналиста, провалившего редакционное задание, породила один из самых ярких музыкальных фильмов «Лихорадка субботнего вечера»? Кто из голливудских режиссеров бросил вызов всемогущему кодексу Хейса и победил? Трижды. Как ношение шали на голое тело помогло Виктору Гюго побороть ФОМО и прокрастинацию, и многое другое. В 2012 году на экраны вышла космическая фантастика Ридли Скотта «Прометей». Персонаж фильма – археолог, который приземляется на неизведанную планету, обнаруживает на ней геометрически правильные конструкции в рельефе и восклицает: «Бог не использует прямых линий!» Имея в виду, что конструкции явно построили инопланетяне. В контексте фильма эта фраза прозвучала гротескно-пафосно и превратилась в мем. Но сама по себе, как философское высказывание, она завораживает. Прямая — это кратчайшее расстояние между двумя точками. Перечисление весомых и лежащих на поверхности факторов — это самое простое и, кажется, очевидное объяснение событий и явлений. По факту же жизнь всегда оказывается сложнее и интереснее. Прямые и правда практически не встречаются в природе, хоть и кажется, что они просто обязаны существовать. Ведь это же так логично. А когда начинаешь раскапывать историю кого-то или чего-то и погружаешься глубже в контекст эпохи, взаимоотношения людей, обстоятельства и характеры, чаще всего обнаруживается, что простые объяснения причин нерабочие. Таня Коэн, главред издания душевного комфорта «Пчела». Экс-главред издания о нескучной культуре «Нож». «Fellas, coincidence and fate figure largely in our lives». Сноска. Ребята, совпадение и судьба во многом влияют на нашу жизнь. Дейл Купер, главный герой сериала «Твин Пикс».